Часть шестая. Моя фамилия Трюмон. Небо затянули тучи. Ветер трепал их, будто пес тряпку. День превратился в вечер, напомнив мне о дне похорон бабушки Мизуки. Не хотелось думать, что сегодня в каком-то смысле она умерла во второй раз. Настоятель Исен поднял лицо к небесам, сморщился, чихнул. Похоже, старик устал. Ладно, я его надолго не задержу. Наставник, вы позволите задать вам вопрос? Спрашивай. С лекарством ошиблась дочь аптекаря. Аптекарь продал его моему отцу. Отец дал его матери. Почему виноват только мой отец? Почему он убийца? А как же остальные? Я представил бабушку в теле Терукатян и содрогнулся. Представить бабушку в теле аптекаря Судзуми мне не удалось, как я ни старался. Монах долго молчал. «Темны пути кармы», — наконец ответил он. «Мы блуждаем в них, как в тумане. Большего я тебе не скажу. Твой отец дал Мизуки-сан отраву. Споткнись он, разбей флакон, разлей лекарство на пол, и убийство бы не произошло. Чистой земле виновен он, и только он». «Это несправедливо». «А с чего ты взял, что судьба справедлива?» Я качнулся к Исену. «Наставник, вы знаете все на свете». «Не все», — вздохнул старик. «Пожалуй, что и ничего». «Скажите, мой отец попал в ад, как убийца?» Монах пожал острыми, как у кузнечика, плечами. «Тогда что же нам делать?» «Надеяться?» — тихо ответил Исен. «На что?» «Будда Амида милосерден. Временами его милосердие нам непонятно, но это все же милосердие. Надейся, мальчик, это зонт, который прикроет тебя от дождя». «Дырявый зонт!» «Лучше, чем никакой. А крыши в дождь нам никто не предлагает». Мы стояли в воротах, и никто нас не гнал. Красные ворота, украшенные гербом службы, карп и дракон, свились в кольцо. Настоятель Иссен отошел на 5 шагов, посмотрел на меня, оставшегося на месте, и улыбнулся. Хитрые морщинки разбежались к вискам от уголков старческих, но живых и внимательных глаз. Я знаю, что развеселило старика, обычно сдержанного в проявлении чувств. Я бы и сам улыбнулся, если бы был в настроении. Моя фамилия Терюмон. Тот, кто взлетит из драконьих ворот.